Время действия – 3 сентября, вечер. Место действия – один из ресторанов Сеула. VIP-отделение, в котором вокруг обильно уставленного едой и бутылками невысокого длинного стола расположились на диванчиках Юсон, Инджон и еще один, хорошо уже выпивший мужчина. У Инджон растерянный и испуганный вид. «Если бы не моя протекция, то Минши А никогда бы не получила главную роль в дораме «Серебряная принцесса». Слышите, никогда!» Мужчина, выставив руку, грозно качает указательным пальцем. «Никогда!» – повторяет он. «Да-да, главный продюсер Со Джун!» – одобрительно кивает ему Юсон. «Отличная вышла дорама! Если бы на главную роль взяли не Минши А, то просто страшно подумать, чем бы это закончилось!» «Чем?» Удивленно поднимает на него брови Со Джун и, подумав, сообщает. «Провалом? Чем еще это могло закончиться?» «Да, умение выбрать из сотен претенденток актрису на главную роль – это… Нужно иметь чутье», – льстит собеседнику Юсон. «Особое чутье. Даже скорее дар, данный природой». «У меня он есть», – мотая головой, сообщает Со Джун. «Вы не один раз его демонстрировали», – с готовностью соглашается Юсон. «Спасали всех от провала». «Господин Со Джун», напоминает Юсон, «вы говорили, что у вас начался кастинг на новую дораму. И вы сказали, что на главную роль видите в ней Инджон». Юсон угодливо смеется. Со Джун поворачивает голову к Инджон и внимательно смотрит на ее грудь. Потом наклоняет голову, и его взгляд съезжает на коленки девушки, просвечивающие сквозь черные колготки. «Да». Кивнув, подтверждает он после некоторого молчания. Говорил. «Я подробно ознакомился со сценарием», – говорит Юсон. «И у меня тоже возникло впечатление, что эта роль словно специально создана для Инджон». «Сценарий – это все, отвечает Со Джун, неопределенным движением вращая кистью руки в воздухе. «Это все ерунда. Его всегда можно исправить. Скажу сценаристам, они сделают все как надо. Они у меня все вот где». Сон Джун сжимает кулак и, поднеся его к своему лицу, некоторое время смотрит на него. «Главное не сценарий», – опуская руку, говорит он. «Главное – это актриса. Вот что определяет успех. Сценарий поправим под нее, проблем нет. Но в ней для этого должна быть…» Сон Джун на мгновение задумывается. «Изюминка», – говорит он. «Что-то особенное, что вызывает доверие у продюсера. Вызывает у него готовность идти на переделки, на пересъемку. Не жалеть тратить на нее время, понимаете, да?» «Я думаю, что все эти необходимые качества у Инджон есть», – твердым голосом произносит Юсон. «Да, сиськи у нее хороши», – соглашается Со Джун, переводя взгляд на вспыхнувшую претендентку на роль. «Но тут мне нужно проверить кастинг. Нужен подробный кастинг». «Да-да, конечно», – понимающе кивает Юсон и заверяет. «Инджон готова его пройти». «Отлично», кивает Со Джун. «Решимость всегда важна. Решимость – это большая половина дела». В этот момент у Юсона звонит телефон. «Прошу прощения», говорит он, достав аппарат и посмотрев на его экран. «Мне нужно выйти и переговорить. А вы пока тут поговорите». Юсон бодро вскакивает с дивана и устремляется к двери. «Господин директор!» Пытается вскочить с дивана следом за ним Инджон, но Со Джун удерживает ее за руку. «Инджон!» – недовольно произносит он, заставляя девушку опуститься рядом с ним на диван. «Зачем ты хочешь помешать говорить по телефону своему директору? Пусть он занимается своими делами, а мы с тобой займемся своими. Ты уже считай главная актриса. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы утвердить тебя на роль. Мне нужно понять, сможем ли мы с тобой работать вместе. Съемки – это маленькая жизнь, а продюсер и главная актриса – это как молодожены. И если между ними будет химия, то и успех будет. Зритель сразу почувствует, что она есть». Сон Джун берет бутылочку соджу и наполняет две рюмки. «Давай», – говорит он, подавая одну Инджон. «Первое, что мы сделаем, это выпьем за наш успех». «Господин Сон Джун», слабым голосом произносит Инджон, бросая взгляд на дверь, в которую убежал Юсон. «Я плохо переношу алкоголь». «Запомни, нравоучительно произносит в ответ тот. «Если продюсер сказал, прикословить ему нельзя. Что он сказал, то и делаешь. Всегда. Поняла?» «Да», кивает Инджон. «Выпьем», поднимая рюмку, предлагает Соджун и, сделав ею движение в воздухе, опрокидывает ее в себя. Инджон чуть пригубливает свою и быстро ставит ее на стол, подхватывает салатницу с кимчи и подает ее Соджуну. Тот одобрительно кивает и закусывает. «Инджон», говорит Соджун, придвигаясь по дивану к девушке и, обхватив ее правой рукой за талию, прижимает ее к себе. «Чего ты так далеко сидишь? Расстояние не способствует установлению доверия». «Господин Соджун», вытягиваясь в сторону, произносит Инджон и бросает еще один взгляд на дверь. «Я чувствую, что ты напряжена», говорит тот. «Для актрисы это плохо. На съемках бывает масса неожиданных ситуаций, в которых следует сохранить хладнокровие и не выходить из роли. У тебя великолепные данные». Левая рука Соджуна опускается на коленку Инджон. «И ты можешь многого добиться». Ладонь мужчины начинает двигаться от колена вверх, по ноге, к краю короткой юбки. «Господин Соджун, не надо!» Испуганно сжавшись, просит Инджон. «Какая ты скромная!» Одобрительно произносит Соджун, и его рука проскакивает под юбку. Инджон пытается вскочить на ноги, но у нее с первого раза это не получается. После короткой борьбы ей это удается. Соджун вскакивает следом и, обхватив ее руками, притягивает к себе. «Нет, пустите меня!» В испуге кричит Инджон, пытаясь вырваться. «Какая ты горящая!» Восклицает Соджун, пытаясь опрокинуть девушку на диван. «Пустите!» Кричит Инджон, пытаясь отпихнуть от себя агрессивного ухажера. Короткая борьба. Внезапно колено Инджон взлетает вверх и втыкается Соджуну в пах. Восклицает тот, замерев и мгновенно покрывшись потом. Пару мгновений спустя, мимо Юсона, разговаривающего по телефону, пролетает красная и растрёпанная Инджон, размахивая зажатой в руке сумочкой. Не останавливаясь, она несется на выход из ресторана. Отставив трубку от уха, удивленно произносит ей вслед Юсон. «Инджон, ты куда?» Но Инджон, не оборачиваясь, скрывается за поворотом. Юсон несколько секунд непонимающе смотрит ей вслед, потом поворачивает голову в сторону двери, из которой она выскочила, и бросается туда. Мгновение спустя он оказывается в комнате и обнаруживает продюсера Соджуна, стоящего на четвереньках и тихо воющего. «Что случилось, продюсер Соджун?» Присев рядом, в ужасе восклицает он. «Юсон, как же мне больно!» Стонет в ответ тот. «Что? Что случилось?» Суетясь, не понимает Юсон. «Эта чертова сука пнула меня по яйцам! «Не может быть!» – изумленно восклицает Юсон. «Она убила все мое мужское здоровье! Юсон, придурок, кого ты мне притащил? Она же больная на всю голову! Мой член! Кажется, она его сломала!» «Вызвать неотложную помощь, продюсер Соджун!» – с готовностью предлагает директор. «Юсон, иди нахер! Не попадайся мне больше, придурок! Я всем скажу, что твои шлюхи все ненормальные! Как же мне больно!» «Но как же так?» – растерянно вопрошает Юсон. «Все было нормально, все было договорено». «Иди нахер, придурок! Ничего ты не договорился!»